Глава восьмая. Просыпаюсь от тихого, чуть вибрирующего звона будильника. Несколько секунд лежу, не двигаясь, глядя в потолок. Сознание медленно выныривает из сна, и как только я возвращаюсь в реальность, на меня обрушиваются воспоминания о вчерашнем вечере. Будто тяжелая бетонная плита ложится на грудь. Сердце сжимается, дыхание сбивается. В голове всплывает мерзкий голос Эдика. «Я тоже по тебе соскучился». Перед глазами лица, их взгляды, безразличие, насмешка, предательство. Мелькают сцены, слова, тонкие иглы, воткнутые под кожу. На секунду подступает желание снова разрыдаться, закричать, сбежать. Но я глубоко вдыхаю. Нет, этого не будет. Сегодня я не покажу, как мне больно от того, что все отвернулись от меня. Сегодня я не жертва. Сегодня я женщина, у которой все под контролем. Даже если это пока ложь, она поможет мне продержаться, выглядеть сильной. Как же это сложно, когда внутри все превратилось в огромную рану, которая кровоточит каждый раз, когда кто-то напоминает мне о том, что произошло за последние дни. Я поднимаюсь с кровати и иду в душ. Под горячими струями тело постепенно расслабляется, будто смывая остатки вчерашнего ада. Пусть боль остается там, в прошедшем дне, а сегодня я хочу начать по-другому. Вытираюсь, сушу волосы, быстро одеваюсь в строгую сдержанную одежду. Черные прямые брюки, светлая блуза, волосы убираю в аккуратный хвост. Ничего лишнего, все как всегда. Спускаюсь вниз, дом пока тих. Наверняка все спят, что логично. Им же все равно на семью, которая разбилась вдребезги, которую они разбили собственноручно. Открываю шкаф, достаю кофе, включаю кофемашину. Аромат постепенно наполняет кухню, и я наливаю себе чашку, сажусь за стол. Глоток. Горький, насыщенный. Именно то, что мне необходимо на данный момент. Тишина, утро, спокойствие. Пусть ненадолго, но все же. Поеду на работу, отвлекусь, а вечером встреча с Иваном. Свекровь заходит на кухню, будто специально выждала момент, когда я сяду. Закатываю глаза, чем даю понять, что совершенно не рада ее видеть. Шаги ее слишком громкие, лицо будто высечено из камня, как всегда. Смотрит с тем же высокомерием, как будто не было всех тех слов вчера. Как будто я должна с ней поздороваться, завести светскую беседу. Я опускаю глаза, но потом снова отрываю взгляд от чашки, смотрю на нее поверх ободка, спокойно, холодно, почти равнодушно. Женщина явно ждет от меня какой-то реакции, но я как лед, как сталь. «Ты даже не сбежала?» — с притворным удивлением говорит она. «Решила устроить спектакль на бис?» Я молчу. Не потому, что нечего сказать, а потому, что не хочу портить себе настроение окончательно. Приподнимаю бровь и делаю еще один глоток кофе, отвожу взгляд в окно. Пусть она все еще думает, что способна меня задеть, но я больше не та Ярослава, которой я была долгие годы. Что бы ни случилось, клянусь вести себя уверенно, сильно. «Заварите себе чаю, Валентина Сергеевна, я вас не слушаю». Говорю спокойным тоном, глядя ей в глаза. Свекровь подходит ближе, садится напротив. «Ой, она же само спокойствие! Прекрати притворяться, Ярослава! Будешь отрицать, что тебя даже не задело, что твой отец встал на сторону моего сына? Видишь, даже он понял, какой он хороший человек, опытный, целеустремленный, понял, что с ним обязательно нужно сотрудничать. А ты не оценила. Ты сама отдала его другой собственными руками». Я не смотрю на нее. Слегка усмехаюсь. Внутри поднимается холодный интерес. Интересно, кого Эдик выбрал вместо меня? Скорее всего, молоденькую, неопытную, ту, что гонится за деньгами, все стандартно. Я ничего не отвечаю, а свекровь продолжает, ее голос становится ядовитее. «Молчи, молчи. На лице у тебя все написано. Ты боишься. Тебе неприятно. Все встали на его сторону. Сейчас ты умираешь от ревности и зависти. Ты завидуешь моему сыну», — заявляет она, смеясь. «И да, конечно, ты пытаешься убедить своего отца не работать с моим сыном, но ничего у тебя не выйдет». «Простите, Валентина Сергеевна», — цыжу сквозь стиснутые зубы, вставая с места. «Если я получила образование, поступила на хорошую работу, пробилась вперед, это только благодаря моим знаниям и моему уму. Да, отец меня поддерживал, но большую часть пути я прошла сама. И дальше тоже справлюсь. Независимо от того, рядом он или нет, а сотрудничать с Эдуардом – его выбор, его решение, его личное дело. Мой вам совет – не суйте нос туда, куда не просят, иначе вам его однажды оторвут». Я с грохотом ставлю кружку на стол, разворачиваюсь и уверенной походкой выхожу из кухни. Иду в прихожую, беру сумку, выхожу из дома, сажусь за руль и уезжаю в школу. Внутри злость и холодное спокойствие одновременно. Ближе к обеду приходит сообщение от Ивана. «К какому примерно часу мы встретимся и где? Ты обещала сегодня назначить время». «Ресторан на Петровской, ближе к 6, если тебе удобно», — отвечаю. «Да, удобно, до встречи». Я откладываю телефон и чувствую, как дыхание выравнивается. Я с ним разговаривала всего 2 раза, но ощущение, будто знаю его целую вечность. И чего уж скрывать, я почему-то дико волнуюсь, услышав его голос. Не к добру это, уверена. После уроков я еду в ресторан. За рулем стараюсь не думать, не анализировать, не строить ожиданий, но сердце все равно бьется чаще, чем обычно. Это не паника, нет, а волнение. Просто странное предчувствие, будто этот вечер что-то изменит. Захожу в ресторан и сразу замечаю Ивана. Он сидит за столиком у окна. Едва я переступаю порог ресторана, он поднимается. Выглядит впечатляюще. Черная рубашка и брюки, пиджак накинут на спинку соседнего стула. Усталый, но в то же время собранный. Ловит мой взгляд, и я на секунду замираю. Он протягивает руку, которую я сразу же пожимаю. Его ладонь теплая, крепкая. Он будто большим пальцем гладит кожу. Всего мгновение, но мурашки рассыпаются по телу. Иван жестом приглашает меня сесть. Опускаюсь напротив, сглатываю. Я не понимаю, по какой причине волнуюсь, но это точно не из-за того, что я буду вынуждена рассказать все о своем браке адвокату. Меня волнует мужчина напротив. Он смотрит в упор. Взгляд заинтересованный, прожигающий насквозь. Официант почти сразу приносит меню. Мы делаем заказ молча, хотя вроде бы я пришла не ужинать. Спустя некоторое время я не чувствую волнения, только спокойствие, непринужденность. И пусть внутри все равно дрожит легкое напряжение, мне хорошо рядом с Иваном. Спокойно, даже слишком. «Я, если честно, думала, что вы будете не один», — говорю, глядя на него. «Где адвокат?» Он чуть улыбается. «Давай без «вы», просто Иван. И ты, просто Ярослава». Я тоже улыбаюсь, киваю. «Хорошо, Иван, но тогда извини, я все-таки жду ответа на свой вопрос». Он откидывается на спинку стула, смотрит прямо в глаза. «Сегодня я хотел поговорить с тобой наедине, а завтра приглашу адвоката. Он готов подключиться к делу». Я вскидываю бровь. «Это твой знакомый? Наверняка сотрудничает с тобой давно. Чувствую себя школьницей, которая впервые приняла предложение парня поужинать с ним. Не знаю, о чем говорить». «Познакомился с ним недавно. Но он очень грамотный, спокойный и надежный. Думаю, ты будешь в выигрыше, если согласишься с ним работать. Слишком уверенно он говорит. Слишком быстро все организовано. Неожиданное знакомство с Иваном, не менее странное продолжение. А откуда ты его знаешь? Иван не отводит взгляд. Отвечает спокойно, без паузы. Он был адвокатом моей жены, когда мы разводились. Я моргаю. Переварить услышанное не получается сразу. Даже смеюсь тихо, нервно. Твоей жены? То есть ты тоже развелся? Да, отвечает он просто. Совсем недавно. Мы были вместе больше 20 лет. Я даже не могу скрыть своего удивления. Больше 20 лет? Это как нож в грудь. Мой брак длился почти столько же. Ты так спокойно об этом говоришь. Ну и не могу промолчать про твою откровенность. Не каждый будет докладывать про свою личную жизнь едва знакомому человеку. Ты со всеми такой? Нет, конечно. Про мою личную жизнь сейчас почти никто ничего не знает, Яра. Да и вообще многие знакомые не в курсе, что я развелся. А я уже знаю, усмехаюсь. И после развода вы остались в нормальных отношениях? Судя по тому, что ты советуешь мне адвоката своей жены. Наш развод рано или поздно состоялся бы. Тянуть смысла не было. Ради детей, ради самих себя не хотели стать врагами. Сейчас она замужем за тем самым адвокатом. Я не сразу понимаю, что он сказал. Смотрю на него в полном ошеломлении. Подожди, она замужем за этим адвокатом? Я не ослышалась? Он кивает. Все тот же спокойный, но сейчас немного печальный взгляд. Официант возвращается, сервирует стол. Мы молчим, пока он расставляет приборы. Я в шоке. Странная смесь из недоумения, растерянности и непонятного восхищения. Когда мы остаемся одни, Иван продолжает, будто знает, о чем я думаю. Я совершил ошибку много лет назад. Изменил. Это было разово, глупо, но жена меня простила, однако все было не так, как начиналось изначально. Мы отдалились. Потом, буквально несколько месяцев назад, всплыли какие-то слухи, домыслы. Появилась женщина, которая все испортила окончательно. Пришла с ребенком, сказала, что он мой. Врала, но все равно. Даже когда все встало на свои места, исправить что-либо было поздно. Наши отношения давно остыли, мы стали чужими. Решили, что честнее будет отпустить. Каждый пошел своей дорогой, хоть я и старался ее вернуть. Понял, что она счастлива с ним, не стал лезть к ней. Слушаю его, чувствуя, как внутри все сжимается, потому что я не представляю, как можно пройти через такое и остаться в нормальных отношениях. Я даже не уверена, что смогу когда-либо общаться с Эдиком. Для меня это все еще гнойная рана. Открытая, болезненная, даже дышать порой тяжело. «Ты с этим смирился?» — спрашиваю я. «И ты рад, что она счастлива?» «Да», — отвечает он. «Не держу зла, потому что сам виноват. Хочу, чтобы у нее все было хорошо, как и у меня, как и у тебя». Я отвожу взгляд, не могу выносить это спокойствие. Оно давит, потому что я сама вся в хаосе, в боли, в попытках собраться по кусочкам. Но рядом с ним... Мне кажется, что со временем я тоже справлюсь, и как бы это ужасно ни звучало, иногда мне кажется, что я даже рада измене Эдуарда, потому что рядом с ним я давно не чувствовала себя, как прежде. Это не из-за того, что у него не было денег, не из-за того, что я обеспечивала семью, нет, совсем не так, а потому что раньше мы были гораздо ближе. Обсуждали все на свете, он понимал, поддерживал меня, и в какой-то момент мы стали чужими. Я не заметила, потому что полностью окунулась в работу и не заметила холода между нами. «Не знаю, Иван», — качаю головой, — «я совсем не думаю так, как ты. Мне сейчас неприятно думать, что после всего, что сделал мой муж, я останусь с ним в хороших отношениях. Даже из-за дочери. Впрочем, она выбрала отца, поддерживает его выбор. Наверное, ситуации разные. Иван щурится, глядя мне в глаза, поджимает губы. «А ты уверена, что дочь на его стороне? Я вот в это не верю». Поддавшись вперед, проговаривает он. «Уверен даже, что это не так. Моя дочь сразу встала рядом с матерью, сын со мной, но это благодаря жене. Она не стала вмешиваться, так как я предложил ему работать вместе. Потом Даниил все-таки сказал, что ему не по душе быть вдали от матери. Я продал весь бизнес, решил переехать сюда. И не жалею. Во-первых, потому что могу видеться с детьми в любое время суток. Во-вторых, что познакомился с такой женщиной, как ты. Видимо, судьба улыбается мне и дает второй шанс, который мне на самом деле очень нужен».